Шарлотта сидела во втором ряду. Она уже подняла было руку, чтобы ответить на вопрос, но в последний момент застеснялась, как-никак она здесь новенькая, и к тому же за версту видно, что она первокурсница. Кто знает, не посчитают ли ее выскочкой. Наконец, после долгой паузы, одна из девушек, сидевшая в том же ряду, правее Шарлотты, подняла руку. «Это, наверное, для того, чтобы читатель ощутил себя одним из одноклассников Шарля? Ну, в том смысле, что учится с ним вместе». Вот здесь говорится, девушка уткнулась в книгу и стала водить указательным пальцем по странице. Говорится, мы сели за парты, и урок начался. Он снова говорит здесь «мы». Высказав это смелое предположение, студентка с надеждой посмотрела на преподавателя. «Да, в общем-то, это верно, и даже относится к тому, о чем я спрашивал», — сказал доктор Левин. «Но я хотел бы, чтобы ответ на мой вопрос прозвучал немного иначе». Шарлотта была просто потрясена. «Девушка?» Ну, та, которая пыталась ответить на вопрос преподавателя, цитировала один из величайших французских романов в английском переводе. И при этом доктор Левин даже не придавал значения этому факту. Шарлотта быстро поглядела по сторонам и к своему ужасу убедилась в том, что ее соседка слева, как и сосед справа, держит перед собой английские переводы книги. Невероятно. Нет, она, конечно, тоже читала роман в переводе, но это было давно, еще в 9 классе, Ознакомиться с творчеством Флобера ей посоветовала, естественно, мисс Пеннингтон. Узнав, что на ближайшей лекции по французской литературе будет анализ «Мадам Бавари», Шарлотта 3 дня подряд читала текст в оригинале. В целом, язык Флобера показался ей четким, ясным и не слишком трудным для понимания, хотя в нем было использовано немало редких грамматических конструкций, разговорных оборотов, а также слов, обозначающих уже вышедшие из употребления предметы быта и детали одежды. За этими словечками Шарлотте пришлось полазать по словарям. Можно было бы, конечно, не обращать на них внимания, довольствуясь общим пониманием сюжета и персонажей, но она не могла себе этого позволить, хотя бы потому, что Флобер, по ее мнению, уделял много значения точным и конкретным деталям, вкладывая в них большой смысл. В общем, за 3 дня Шарлотта проанализировала едва ли не каждую строчку, разобрала роман на фразы и слова, а потом собрала заново, и чего ради, спрашивается. Оказывается, больше никто, включая преподавателя, по-французски роман не читал. В голове у нее это просто не укладывалось. Да как такое вообще возможно? Тем временем еще 3 девушки попытались ответить на вопрос доктора Левина. Каждая при этом тыкала пальцем в небо, и каждый последующий ответ оказывался еще дальше от того, чего ожидал преподаватель. Оборачиваясь, чтобы услышать отвечающих, Шарлотта невольно окидывала взглядом аудиторию. Она заметила одну деталь. Несколько молодых ребят, сидевших в задних рядах, показались ей слишком крупными, что ли, особенно на фоне стандартных стульев с откидными столиками-подлокотниками. У них были крепкие шеи, большие руки, а ноги, казалось, вот-вот разорвут брюки, далеко не самого узкого покроя. Никто из этих парней ни разу не поднял руку и вообще никак не пытался вступить в диалог с преподавателем. Шарлотта сама не поняла, почему так получилось, но ей вдруг стало стыдно за весь класс, и она решилась поднять руку. «Да, слушаю», — спросил доктор Левин. Шарлотта заговорила. «Я думаю, автор использует этот прием, потому что на самом деле первая глава — это изложение жизненного пути Шарля Бавари до встречи с Эммой, с чего, собственно, и начинается основная сюжетная линия. В общем-то, последние 2/3 первой главы — это довольно сухое изложение биографии героя, но Флобер явно не хотел начинать свой роман таким образом. Тут Шарлотта почувствовала, что первый порыв смелости прошел, и она начинает краснеть. И поэтому он старается привлечь внимание читателя реалистичной, яркой сценой с множеством деталей и подробностей. Это совпадает с основным смыслом главы — показать читателю, что Шарль как был простым деревенским парнем, так и останется им на всю жизнь, пусть даже и сможет стать врачом и чего-то добиться. Она поглядела в книгу и зачитала показавшуюся ей подходящей цитату —